Движение Яруаши было обнаружено не только Шисуи и Куринай, это также заметила Нахарарин, стоявшая неподалеку. «Яруаши, ты создал еще больше шума». Рин подошла к Яруаши и проворчала, а потом немного удивленно сказал: «Но ты довольно хорош. Колебание земли, кажется, это ниндзюцу с класса». Заметив приближение Рин, Яруаши вновь показал жест молчания и улыбнулся. «Я украл этот трюк у Какаши». Шисуи слабо ухмыльнулся и отвернулся, не собираясь ничего говорить, но сделав всего несколько шагов, он остановился. Неподалеку пробежал подросток, в таком же костюме клана Учиха и с оранжевыми большими очками. Он бросился к Яруаши и закричал: «Эй, Яруаши, давай сражаться!» Это был Обито. Сегодня был редкий день, когда он спокойно добрался до Академии и не опоздал, но первым, что попалось ему на глаза, была картина весело общающихся Яруаши и Рин. Он, конечно же, мгновенно пришел в ярость. Похоже, Обито затронула бойцовская атмосфера, царившая на тренировочной площадке. Он заскрежетал зубами и гневно посмотрел на Яруаши. «Скучно». Яруаши равнодушно посмотрел на Обито. Этот Обито, конечно же, не мог пробудить его боевой дух, и у Яруаши не было ни малейшего желания издеваться над таким веселым и простодушным ребенком. «Ублюдок, останови меня». Видя равнодушное поведение Яруаши, Обито больше не мог сдерживаться и набросился на его. Фух. Обито нанес довольно прямолинейный и размашистый удар кулаком. Яруаши вздохнул и сделал шаг в сторону, спокойно уклоняясь от атаки, а потом протянул руку и мягко толкнул плечо Обито. Тот неловко потерял равновесие и упал на землю. Обито, увидев это, Рин вздохнула, прислонила ладонь ко лбу и беспомощно покачала головой. Куринай тоже покачала головой. Это парень Обито действительно из клана Учиха. Кажется, ему совсем не подходит эта фамилия. Создается впечатление, что чуть ли не каждое упоминание взрослых о клане Учиха пропитано благоговением перед их славой. Вдобавок, сейчас все их представители, учащиеся в академии, входят как минимум в десятку лучших учеников своих классов. Обито действительно очень сильно выделяется на их фоне. Как только Куринай сказала это, со стороны послышался голос. «Я не могу делать вид, что не расслышал такие слова». На Куринай пристально смотрел ребенок, неизвестно когда появившегося рядом с ними. Он не слишком сильно заботился об Обито, ведь они практически незнакомы, но слова, касающиеся клана, не могли оставаться незамеченными. «Ты». Куринай присмотрелась к Шисуи и воскликнула: «Учиха Шисуи». Имя Учиха Шисуи было довольно громким в Академии Шиноби, он всегда занимал первые места в своем классе и недавно даже победил Генина. Вне всяких сомнений, Шисуи может в любой момент подать заявление на досрочный выпуск. В глазах многих людей, в этом поколении только он мог приблизиться к Какаши в плане таланта. Глава 10. Шок Шисуи. Яруаши повернулся в направлении голоса и сразу же узнал Шисуи. Разве Куринай поставила под сомнение славу клана Учиха? Кроме того, в вашем клане и правда есть множество гениев. Разве не слишком глупо подвергать это сомнению из-за слов простого ребенка? Услышав слова Яруаши, Шисуи нахмурился. Ранее он не собирался ничего говорить Яруаши, ведь нет никакого смысла в бессмысленных конфликтах, но в этот момент он услышал слова Куринай о клане Учиха и хотел просто предупредить ее. Шисуи резко повернул голову направо и вздрогнул. На его плечо неожиданно легла рука Яруаши. «Как это?» В глазах Шисуи промелькнуло неверие. Яруаши безобидно улыбнулся Шисуи, убрал руку и пошел в класс. В этот момент Яруаши, который только что вел разговор с Шисуи, растворился в облаке белого дыма. Клон. В нескольких метрах перед ним стоял клон. Яруаши оставил вместо себя клона, а сам мгновенно приблизился к нему. Будучи гением, Шисуи, конечно же, мгновенно осознал, что именно произошло, но даже тогда он не мог удержаться от глубокого вздоха. Буншин и Шуншин. Как он может быть настолько быстр? Все произошло слишком быстро. Другими словами, если бы это произошло в битве, он бы был мгновенно убит Яруаши, даже не успев осознать, что именно произошло. Это. Рин и Куринай были ошеломлены. Они тоже не заметили, как Яруаши оставил вместо себя клона и приблизился к Шисуи. Они повернулись и посмотрели друг другу в глаза, видя там оттенок шока. Отойдя от шока, девушки посмотрели на Шисуи, который все еще безмолвно стоял на месте, и пошли в направлении, куда только что ушел Яруаши. Шисуи несколько раз глубоко вдохнул, принудительно успокаивая внутреннее волнение, и посмотрел в направлении, куда ушел Яруаши. В его глазах все еще присутствовала некоторая дрожь. В деревне нет человека, не знающего имя гениального Какаши. Яруаши всегда сравнивают с ним, называя нормальным талантом, обычным ребенком или даже обделенным талантом. В этот момент Шисуи хотела характеризовать все эти оценки только одним словом. Полнейшая чушь. Хотя он не знает, насколько силен Какаши, но оценивая эту скорость, Шисуи осмелился предположить, что Яруаши определенно не будет слабее, возможно даже сильнее. Хм, такую силу нельзя обрести за короткое время. Этот парень преднамеренно скрывал свой талант, даже многочисленные сплетни не смогли повлиять на это. Шисуи погладил подбородок и пробормотал. В этот момент Яруаши показался ему чрезвычайно ужасным. По сравнению с Какаши, Яруаши обладает не только силой и талантом, но и имеет очень спокойный и сдержанный характер в таком юном возрасте. По мнению Шисуи, такой человек намного более угрожающий, чем Какаши. Похоже, моя слава гения пробудила в нем боевой дух, иначе он ни за что не сделал бы такой шаг. Шисуи еще раз глубоко вздохнул, чувствуя, что это ярлык гения, который он носит, стал намного тяжелее. На мгновение не сдержался. Вернувшись в класс, Яруаши покачал головой и улыбнулся. Потому что Шисуи один из истинных гениев оригинальной истории, и в сочетании с его немного высокомерным отношением к Куринай, Яруаши все же не смог сдержаться и использовал Шуншин, чтобы увидеть, сможет ли на это отреагировать будущий Шуншин Но Шисуи. Но раскрытие этого маленького трюка не имело большого значения, ведь предвоенный период уже в самом разгаре, рано или поздно ему все равно придется отправиться на войну. Яруаши, ты там? Вслед за Яруаши в класс вошла Куринай. Она села рядом Яруаши и с сомнением посмотрела на него. Хотя она не могла понять, что именно произошло, но Яруаши определенно напугал Шисуи. В тот момент Учиха резко вздрогнула и замер на месте. Ах, ничего необычного. Просто поздоровался с Шисуи, ни о чем переживать. Яруаши спокойно улыбнулся. Куринай пристально посмотрела на Яруаши и сказала: «Он явно был напуган тобой». Яруаши достал учебник, положил его на стол и легкомысленно ответил: «Так и должно быть. В конце концов, у меня на 2 года больше опыта в использовании ниндзюцу». Хотя, слушая слова Яруаши, это казалось так просто, но Куринай понимала, что это было не так. Шисуи является гением всей академии. Обычный трюк не способен напугать его. Тем не менее, Яруаши всем видом показывает, что не произошло ничего особенного, продолжая разговаривать и смеяться как обычно. Это заставило Куринай восхищаться им еще сильнее, в сравнении с мальчиками, которые кричат и хвастаются по любому поводу. Спокойный и скромный Яруаши намного более привлекателен. Заметив взгляд Куринай, Яруаши не мог не вздохнуть в сердце. Судя по взгляду, она уже готова родить ему несколько детей, но он даже ничего не сделал ради этого. Ах, сила юности. Яруаши тоже хотел погрузиться в школьную рутину и жить без забот, но, к сожалению, это невозможно. Независимо от обстановки, он всегда будет думать о Третьей мировой войне Шиноби, о нападении Девятихвостого на Коноху, об уничтожении Конохипейном. Это очень опасный мир, в нем необходимо обладать достаточной силой, чтобы иметь возможность наслаждаться спокойной жизнью. Яруаши откинулся на спинку стула, посмотрел в окно и пробормотал: «Было бы так хорошо, окажись это мир жанра повседневности». Куринай повернулась и вопросительно посмотрела на Яруаши. «Яруаши, что ты сказал?» «Ах, просто что-то пришло в голову». Яруаши покачал головой и продолжил смотреть в окно. Даже если бы он попал в спокойный мир, вроде госпожи Кагуи, все равно обязательно нашлись бы факторы, активно подталкивающие его вперед, разве что с самого рождения оказаться на самой вершине. Прийти в этот мир со способностью контролировать время, за несколько лет до начала Третьей мировой войны Шиноби, притом попасть в относительно мирную Коноху, это уже можно считать не слишком высоким уровнем сложности. Если бы он попал в Киригакури времен Кровавого тумана, где во время учебы приходится убивать даже одноклассников, при этом без способности контролировать время, тогда это было бы адским уровнем сложности. Яруаши погрузился в задумчивость, дожидаясь начала сегодняшнего теста. В то же время он плавно гонял чакру по своей системе меридиан. Практика Хачимон Тонка не должна быть слишком сложной. Яруаши манипулировал чакрой в своих меридианах, пытаясь определить конкретное положение необходимых тенкицу, ведь он помнил их примерное положение из оригинала. Он хотел узнать, получится ли у него самостоятельно нащупать метод практики Хачимон Тонка. Настоящая трудность заключается не в самой технике, а необходимости многолетней монотонной практики. В противном случае, Человек вроде Майта Дэя не смог бы нащупать этот метод. Проще говоря, эта техника должна быть похожа на повторение одного простого слова. Нужно иметь упорство и настойчивость, чтобы написать это слово бесчисленное количество раз. Ошибки Фуджин и Хирайшин похожи на сложнейшие мировые математические гипотезы. Невозможно успешно практиковать подобные ниндзюцу без таланта. Глава 11. Поток чакры. Хотя Хачимон тонко довольно простая техника, в которой может разобраться даже Генин, но все же Яруаши не способен создать ее с нуля за короткое время. Он без проблем нашел необходимые тенкицу, но важнейший момент заключается в том, как нужно тренироваться, чтобы ослабить их, для свободного открытия в любой момент. Это было истинным ключом к Хачимон Тонко. Нужно попробовать на практике или... Яруаши задумался. Он задумался о том, стоит ли скопировать метод тренировки у Майта Дэя, или даже напрямую проконсультироваться у него, даже если это грубо. В конце концов, Хачимон Такно крайне опасная техника, в процессе самостоятельной разработки могут возникнуть риски. Сегодняшний тест был посвящен физической подготовке, лазанье по деревьям, бег с утяжелителями и так далее. Это было не очень трудной задачей для учеников Академии Шиноби, даже Обито относительно легко прошел тест. После завершения теста Яруаши вернулся домой. Быстро перекусив, Яруаши покинул дом и отправился на поиски Майта Дэя. К сожалению, он, судя по всему, отправился на миссию, потому что Майта Гай был один на их привычном месте тренировки. Яруаши собирался случайно встретиться с Майта Даем и случайно посоветоваться насчет некоторых вещей, но не найдя Майта Дэя, он не сильно расстроился. Рано или поздно их встреча состоится. Яруаши вернулся домой, взял клинок белого клыка и отправился в лес на территории Конохи. «Я уже близок». Придя на место, где он обычно тренируется, Яруаши крепко сжал клинок белого клыка в руке и глубоко вздохнул. На этот раз он не использовал теневое клонирование для тренировки киндзюцу, а занялся этим лично. После вчерашней битвы с Какаши, он вернулся домой, поел и занялся практикой киндзюцу, по ходу которой почувствовал, что находится на пороге освоения потока чакры. Киндзюцу Хатаке, имеющая немалую славу в мире шиноби, состоит в общей сложности из двух этапов. Базовым элементом первого этапа как раз является поток чакры. Этот метод заключается в окутывании клинка потоком чакры, для повышения его остроты и прочности. После овладения потоком чакры, сила киндзюцу Хатаке сделает большой шаг вперед. Что касается базового элемента второго этапа, это расширенная версия потока чакры, основанная на преобразовании формы чакры. На втором этапе нужно уплотнить поток чакры и придать ему более острую форму. После этого сила киндзюцу Хатаке сделает еще один большой шаг вперед. Независимо от личной силы практикующего, после освоения первого этапа, он будет обладать силой на уровне Чоунина, а после освоения второго этапа, на уровне Джоунина. Что касается более высокого уровня силы, это уже зависит от личного таланта. Не нужно недооценивать киндзюцу Хатаке из-за того, что после его полного освоения шиноби достигает только уровня Джоунина. На самом деле большинство техник, способных превзойти киндзюцу Хатаке, относятся либо к запретным, либо чрезвычайно сложны в освоении, как Хирайшин. Яруаши никогда не прекращал практику киндзюцу Хатаке, ведь эта техника очень хорошо подходит для повышения контроля чакры и не конфликтует с такими методами, как Хачимон Тонко и режим мудреца, очень интересующими его. Фух, фух. Яруаши раз за разом взмахивал клинком, при каждом взмахе клинок белого клыка смутно вспыхивал белым светом. Потренировавшись таким образом несколько часов, Яруаши остановился. После возвращения домой для обеда, он вновь пришел сюда и продолжил тренировку. 7 часов, 8 часов, 9 часов. Находясь в состоянии трехкратного ускорения времени, Яруаши продолжал выполнять основные движения киндзюцу, в то же время пытаясь объединить их с техникой потока чакры. Постепенно, шероховатый и прерывистый поток чакры становился стабильным. Во время очередного взмаха клинком, Яруаши почувствовал, что поток чакры идеально сочетался с режущей кромкой клинка. Он резко остановился. Вот оно. Глаза Яруаши вспыхнули. Он попытался как можно лучше запомнить это состояние, а затем снова взмахнул клинком. Взмахнув клинком еще несколько десятков раз и убедившись, что его мастерство в киндзюцу Хатаке соответствует необходимому стандарту, Яруаши удовлетворенно вздохнул и расслабил тело. Тренировка 1 го этапа киндзюцу Хатаке завершена. Посмотрим на силу. Успокоив свои эмоции, Яруаши подошел к тренировочному столбу неподалеку, глаза вспыхнули, клинок белого клыка резко двинулся, прочертив в воздухе белую линию. Фух, столб был рассечен клинком Яруаши словно мягкое тофу, его рука не встретила абсолютно никакого сопротивления. Часть столба бесшумно соскользнула и упала на землю. Это действительно потрясающе. Если я встречу противника, не владеющего потоком чакры, у него не будет и шанса заблокировать этот удар обычным кунаем. Яруаши оценил эту силу удара. Как и говорилось ранее, с завершением практики один го этапа киндзюцу хатаке, действительно можно без проблем достигнуть уровня чуунина и даже иметь преимущество над обычным чуунином. Ниндзюцу и тайдзюцу Яруаши уже давно достигли уровня чуунина, освоив один и краткий этап киндзюцу хатаке, он может считаться элитным чуунином даже без ускорения времени. Теперь попробую в состоянии ускорения времени. Яруаши почувствовал волнение. В нормальном состоянии он смог рассечь дерево без всякого сопротивления, в состоянии ускорения это должно быть еще более мощным. Яруаши вошел в состояние трехкратного ускорения. Если взглянуть на него со стороны, то можно заметить, что в этот момент Яруаши словно вошел в состояние ускоренной перемотки, темп всех его движений, включая частоту дыхания, казался ненормальным. Находясь в этом состоянии, Яруаши крепко сжал клинок белого клыка в ладони, активировал поток чакры и резко взмахнул им в направлении столба. Фух, двигаясь в состоянии трехкратного ускорения, клинок, казалось, оставлял после себя остаточные изображения. В момент взмаха, короткий клинок ярко вспыхнул и разрезал пополам довольно толстый столб. Это в глазах Яруаши вспыхнул оттенок шока. В состоянии ускорения времени он четко видел, как его клинок выпустил небольшой белый слеж, увеличивая диапазон атаки в несколько раз. Этого можно достичь, овладев 2М этапом киндзюцу хатаке. Подавив шок в своем сердце, Яруаши обошел столб и увидел идеально ровную и тонкую линию, разделяющую его на две части, потом взглянул на землю позади столба и увидел там явно заметный небольшой разрез. Это должно быть не настолько мощно, как на 2М этапе, но все же я действительно могу заметно увеличить свой диапазон атаки в состоянии ускорения. Яруаши вздохнул и вновь оценил свою силу. Такубицу Джаунин. Такубицу Джаунин, специализирующийся на скорости. Ему все еще будет трудно иметь дело с Джоунином, но с такой скоростью и атакой, он должен быть способен убить Чоунина или даже элитного Чоунина за пару мгновений. И одной из особенностей шиноби, специализирующихся на скорости, является то, что они не боятся столкнуться с более чем одним противником. Например, Такубицу Джаунин, специализирующийся на гендзюцу или освоивший какую-то запретную технику, скорее всего не сможет справиться с тремя или четырьмя элитными чоунинами, но в случае Яруаши, даже если он не сможет быстро убить их, с отступлением не возникнет никаких затруднений. Глава 12. Глава 12. Промежуточная цель. Повышение силы, конечно же, приносит радость, но это продлилось недолго. Яруаши очень быстро успокоился, ведь он прекрасно понимает, что хотя в формулировке Такубицу Джаунин присутствует слово Джаунин, но между ними есть огромная разница. Поскольку способности Такубицу Джоунина недостаточно сбалансированы во всех аспектах, для становления истинным Джоунином, его шансы на выживание в хаотичной войне гораздо ниже, чем у всесторонне развитого и готового к любым ситуациям Джоунина. Мне по-прежнему не хватает выносливости. Яруаши задумался. У него нет родословной Узумаки или запечатанного в животе Биджу. На самом деле его объем чакры в данный момент достигает всего лишь уровня элитного генина, до уровня Джоунина еще долгий путь. О физической выносливости излишне говорить, его телу всего 10 лет. И не стоит забывать, что в состоянии ускорения повышается и скорость расхода выносливости. Если я еще изучу и Хачимон тонко, то вообще буду не способен вести продолжительную битву. Думая об этом, Яруаши ощутил разочарование. Похоже, до момента получения тела мудреца, физическая выносливость и объем чакры всегда будут его слабым местом, и в данный момент вопрос его получения не может быть даже рассмотрен. ПП, имеется в виду тело Хаширамы. Однако если подумать об этом, пока сила, извергаемая в короткий промежуток времени, достаточно велика, недостаток выносливости не так уж и важен, как Минато, способный уничтожать десятки джоунинов в мгновение ока. Даже если его объем чакры ограничен, это не помешало имени желтой вспышки потрясти весь мир шиноби. Похоже, в ближайшем будущем моим боевым стилем будет мгновенное убийство противника. Яруаши задумчиво пробормотал. Неважно, является ли выносливость его слабым местом, в любом случае, нужно начать практику Хачимон Тонка, сочетая открытие врат с ускорением времени. Он действительно будет обладать способностью завершить битву в одно мгновение. Когда скорость находится на запредельном уровне, какое вообще дело до выносливости? Битва будет закончена быстро. Теперь в нормальном состоянии я должен быть на уровне элитного Чоунина, а в состоянии тройного ускорения на уровне Такубицу Джоунина. Есть три направления для следующего шага вперед. Яруаши погрузился в задумчивость. Первым направлением было просто пошаговое улучшение, усиленная тренировка чакры и использование ускорения времени, для обеспечения ускоренного роста тела. Когда фактически возраст физического тела достигнет примерно 13 лет, он будет обладать объемом чакры и физической выносливостью близкими к уровню джоунина. Изучив несколько хороших ниндзюцу, он будет обладать силой обычного джоунина в нормальном состоянии. Вторым направлением было продолжение практики киндзюцу хатаки. Освоив 2-й этап киндзюцу хатаки, даже с учетом нехватки физической выносливости и объема чакры, он сможет достигнуть уровня джоунина. А третьим направлением, конечно же, является Хачимон Тонка. Лучше всего, конечно же, параллельно продвигаться во всех направлениях. Яруаши принял решение. Для обычного шиноби было бы правильным выбором сконцентрироваться на одном направлении, потому что у них просто не хватило бы времени на тренировку сразу трех направлений. Подобная жадность приведет только к тому, что шиноби не достигнет значительного прогресса ни в одно из направлений, а общее улучшение силы, естественно, будет мизерным. Но Яруаши отличается. Способность ускорения времени позволяет ему уделять тренировкам гораздо больше времени. Если в будущем способность продолжит улучшаться, то он сможет входить в состояние 4-кратного и даже 5-кратного ускорения. Таким образом он полностью квалифицирован, чтобы взяться за все три направления одновременно. Стоит поставить промежуточную цель: я должен достичь уровня джоунина в течение полугода. Яруаши крепко сжал кулак и вздохнул. Джоунин. Его целью было достижение уровня джоунина в нормальном состоянии. Обладая такой силой и войдя в состояние 3-кратного или даже 4-кратного ускорения времени, он смог бы как Минато нарезать джоунинов пачками словно овощи. Только достигнув этого уровня, он будет способен обеспечить свое выживание во время Третьей мировой войны шиноби, сильно снижая риск быть убитым из-за каких-то непредвиденных обстоятельств. Завершив тренировку, Яруаши пошел домой. Похоже, обстановка накаляется. Если сравнивать с предыдущими днями, то можно заметить, что на улицах Конохи присутствует заметно больше патрулирующих шиноби, и это только на видимой стороне. Анбу, скорее всего, ведут пристальное наблюдение за каждым уголком Конохи, в поисках разведчиков вражеских деревень. В этот момент Яруаши ощутил, что за ним наблюдают. Вскоре это чувство исчезло. Похоже, его тоже проверял один из Анбу. Это чувство, естественно, было очень неприятным, но во время напряженного предвоенного периода это неизбежно. Каждая деревня, конечно же, посылает разведчиков в попытке выведать как можно больше информации о другой стороне. Из-за ускорения времени Яруаши ест намного чаще обычных людей, и запасы холодильника расходуются довольно быстро. Их приходится пополнять каждый день или два. Поэтому по пути домой он решил заглянуть на улицу, где продаются разнообразные продукты, планируя пополнить свои запасы. Но сделав несколько шагов, из ближайшей лавки до его ушей донесся немного знакомый голос. Яруаши повернул голову и увидел знакомую фигуру, держащую в руке сумку и спорящую с владельцем лавки говядины. Что? Говядина подорожала до 450 рё. Это слишком дорого. Майта Дай жаловался на повышение цен. Хозяин лавки беспомощно развел руками. Не то чтобы я старался больше заработать, просто цена закупки растет. Под влиянием напряженной ситуации между деревнями шиноби, цены на продукты, конечно же, начали расти, хотя сама Коноха довольно стабильна, но напряженная ситуация повлияла на каналы, по которым они закупают разнообразные продукты и материалы. Из-за опасности нападения вражеских деревень, караванам требуется гораздо большее количество шиноби для сопровождения, что естественно приводит к значительному повышению цен. Это слишком дорого. Майта Дай схватился за волосы, чувствуя головную боль. Он обычный генин и не может найти людей для объединения в команду, так что есть очень мало заданий, которые он может получить. Рост цен, конечно же, очень сильно ударил по Майта Даю, Его сын Гай сейчас находится на стадии активного роста и развития, для Его обязательно как минимум одна порция мяса в день. Немного поколебавшись, Майта Дай все же купил кусок говядины, но уменьшил его вес, размышляя о том, что без проблем поест меньше. Это действительно тяжелая ситуация для Шиноби. Яруаши пробормотал, наблюдая за тем, как Майта Дай покупает мясо. У него все в полном порядке в этом плане, хотя Сакума умер, но он оставил довольно солидное наследство, которого вполне достаточно, чтобы обеспечить двум сыновьям несколько лет безбедной жизни. Вдобавок Какаши уже продвинулся до Чоунина и стал самодостаточным. Майта Дай способен открыть 8 врат, которых достаточно для полного сокрушения 7 мечников тумана. Тогда что будет, если он откроет 7 врат? Разве достижение уровня Джоунина не должно быть плевым делом? Но Майта Дай практически никогда не выполняет боевые задания, занимаясь поиском потерянных кошек и тому подобным. У него просто нет возможности сиять. Поэтому люди Конохи никогда не знали настоящего Майта Дая. Немного задумавшись, Яруаши приобрел несколько продуктов и вернулся домой. Быстро поев, он сразу же покинул дом и отправился на поиски Майта Дая. Глава 13. Хачимон Тонко. Яруаши довольно быстро нашел Майта Дая. Как он и ожидал, вернувшись с миссии, Майта Дай поел с Гаем, и они вместе отправились на тренировку. Две фигуры в зеленых трико наматывали круги по Конохе. Яруаши немного задумался и тоже начал бегать. Через некоторое время он совершенно случайно пересекся с Майта Даем и его сыном. «Тоже тренируешься, Гай?» Яруаши поприветствовал Майта Гая. Увидев Яруаши, Гай на бегу поднял большой палец и сказал: «Конечно, после ужина нужно обязательно пробежать не менее 50 кругов. Это сила юности». Майта Дай последовал примеру сына, показав большой палец и выражая полное согласие с его словами бодрой улыбкой. Эта сцена привлекла странные взгляды жителей Конохи, идущих по улице. Яруаши почувствовал беспомощность. Разве обязательно вести себя так странно? Он даже ощутил несколько таких же странных взглядов на себе и смутно услышал что-то вроде: «Неужели кто-то связался с этой странной парой отца и сына?» Ему оставалось только беспомощно вздохнуть. Гай подбежал к Яруаши и спросил: «Эй, а где Какаши? Разве вы не тренируетесь вместе?» Он, как всегда, уделяет Какаши намного больше внимания, чем Яруаши. Должно быть, он решил потренироваться в одиночку. Яруаши знает, что брат не брал никаких миссий в последние дни. Раз его нет дома, он, скорее всего, отправился куда-то на тренировку. Они вообще редко тренируются вместе. Гай еще раз показал большой палец и ярко улыбнулся, обнажая ряд белоснежных зубов. «Вот оно как, я не ожидал, что ты будешь заниматься такой базовой тренировкой. Основы тоже важны». Яруаши улыбнулся и задумался. «На днях, во время усиленной физической тренировки, я ощутил какое-то странное чувство, будто в моем теле есть границы, которые можно сломать. Я не знаю, чувствуете ли вы что-то подобное». Гай с сомнением посмотрел на Яруаши. «Граница? Ты имеешь в виду предел физического истощения?» «Нет». Яруаши бросил взгляд на Дэя и продолжил объяснять Гаю. «Это похоже не на предел физических возможностей, Хаэма скорее на цепь, которая сковывает их». Услышав слова Яруаши, Гай показал озадаченный взгляд, но когда он собирался задать еще один вопрос, Дай наконец-то вмешался. Он удивленно посмотрел на Яруаши. «Это действительно старший брат знаменитого гения Какаши. Ощутить присутствие 8 врат в таком возрасте – это не то, что можно сделать за счет нормальных усилий». 8 врат? Яруаши озадаченно посмотрел на Дэя. Майта Дай крайне прямолинейный человек. Он улыбнулся и рассказал все без утайки. «После тренировки физического тела до определенной степени, некоторые люди могут ощутить оковы, ограничивающие физические способности их тела. Я называю эти оковы 8 вратами. Разорвав эти оковы, человек может разразиться поразительной силой на короткое время». Услышав слова Дэя, Гай удивленно посмотрел на него. Он никогда не слышал об этом, ни один из учителей Академии никогда не упоминал ни о чем подобном. «Отец, ты используешь эту технику?» «Конечно». Дай показал большой палец. «Все эти 20 лет я усердно практиковал только одну технику. Я планировал обучить тебя этому трюку, когда ты станешь немного старше». Яруаши посмотрел на Дэя и спросил: «Хотя я могу чувствовать эти оковы, но если насильно сломать их, это может нанести мне какой-то вред?» «Да». Майта Дай кивнул и крайне серьезно посмотрел на Яруаши. «Я бы вообще не рекомендовал пытаться открыть 8 врат в таком юном возрасте, но раз ты уже ощутил присутствие оков, то значит имеешь предварительную квалификацию для практики этой техники. Майта Дай даже не задумывался о том, чтобы держать это в секрете. Возможно, он всегда хотел обучить кого-нибудь этой технике, просто никто кроме собственного сына даже не подумает об обучении у вечного генина. Нет, его даже не будут слушать и воспринимать всерьез. Он без лишних вопросов поведал базовые моменты практики Хачимон Тонка. Яруаши практически сразу же обрел некоторое понимание этой техники. «Благодарю старшего за наставление». Яруаши сперва благодарно улыбнулся, а потом серьезно поклонился Майта Даю. Увидев серьезное поведение Яруаши, Дай улыбнулся и сказал: «Не стоит быть таким вежливым, в конце концов ты одноклассник Гая. Я вообще не ожидал, что кто-то захочет выслушивать мои наставления, эх, юность». В начале предложения голос Майта Дая был очень бодрым, но к концу в нем можно было услышать нотки грусти. Гай с недоумением и озадаченностью посмотрел на отца. «Папа, что такое 8 врат? Можешь рассказать мне, Гай?» Дай отбросил негативные эмоции и похлопал Гая по плечу. «Ты еще не закончил сегодняшнюю тренировку? Побежали. После завершения тренировки я немного расскажу тебе об этом». Пара отца и сына быстро побежала по улицам Конохи, продолжая собирать на себе странные взгляды жителей. Яруаши хотел побегать вместе с ними, но увидев эту сцену, он покачал головой и отбросил эту мысль. «Не стоит. Я наконец-то получил метод практики Хачимон Тонка. Это было очень просто, как и ожидалось, но в любом случае в будущем я должен найти способ вернуть долг». После этого Яруаши вернулся домой и погрузился в размышления. Он начал углубляться в Хачимон Тонка, опираясь на базовое объяснение Майта Дэя и свое понимание, полученное во время самостоятельного исследования. Основным моментом практики Хачимон Тонка является разрушение 8 оков, ограничивающих тело. Если попытаться насильно сломать оковы, это обязательно приведет к повреждению меридиан, поэтому сначала нужно пройти через специальную изнурительную тренировку с дополнительными нагрузками. Необходимо использовать утяжелители, чтобы постоянно держать тело в напряженном состоянии. Таким образом, после снятия утяжелителей, приспособленность тела к разрыву оков 8 врат улучшится. Нужно повторять этот процесс раз за разом, постепенно увеличивая вес утяжелителей. Нужно приобрести подходящие утяжелители. Яруаши порылся у себя дома и нашел какие-то утяжелители, но их вес был недостаточен. Это подойдет для обычной тренировки, но не для начала тренировки Хачимон Тонка. Но утяжелители не были проблемой. Всевозможное снаряжение – это последнее, чего не хватает в деревне Шиноби. Наследство, оставленное Сакума, пока что позволяет Яруаши делать подобные покупки. Через некоторое время он купил утяжелители, потратив немалое количество денег. В отличие от утяжелителей Роккали из оригинала, его утяжелители состоят из жилета и браслетов для запястья и ног, они продавались в комплекте. По какому принципу они сделаны? Вес полностью нелогичен. Внимательно изучив утяжелители, Яруаши пришел к выводу, что эта вещь не научна, как кубики Рибача, способные восстанавливаться, поглощая кровь, или как Кусанаги Орочимару, способные удлиняться до невероятной степени. Для создания подобных вещей используются определенные специальные средства. Так тяжело. Одев все утяжелители, Яруаши ощутил сильную тяжесть в теле. Даже при простой ходьбе тело было нестабильным. Через некоторое время он начал постепенно адаптироваться. Глава 14. «Я ведь просто хотел спокойно потренироваться». Получив все необходимое для практики Хачимон Тонка, Яруаши сперва поспал в состоянии ускорения времени около 8 часов, при этом в реальном мире не прошло и 3 часов, а проснувшись, поел и отправился на привычное место практики. Под лунным светом Яруаши приступил к тренировке. Преуспеть в практике Хачимон Тонка можно только за счет монотонного и тяжелого труда, другого пути нет. Не существует способов вроде копирования или углубления понимания техники, все это бессмысленно с точки зрения Хачимон Тонка. Спустя 4 часа Яруаши уже снял утяжелители и отдыхал у камня, одежда была насквозь пропитана потом, будто он только что искупался. Практика Хачимон Тонка на порядок тяжелее, чем практика обычных ниндзюцу и тайдзюцу. Хотя у Яруаши есть способность ускорения времени, но это ускорение происходит по отношению к остальному миру, для его тренировка проходит на нормальной скорости. Эх, это был уже 7-й перерыв, хотя тело почти восстановило выносливость, но Яруаши продолжал сидеть, не желая продолжать тренировку. При 3-кратном ускорении, 4 часа в реальном мире эквивалентны 12 часам для Яруаши. Этого должно быть достаточно, продолжу после сна. Яруаши ощутил сильную ментальную усталость и отказался от своего первоначального намерения продолжать тренировку. Он встал, поднял снятые утяжелители с земли и собрался вернуться домой, чтобы поспать. Но в этот момент он резко замер, отложил утяжелители и внимательно прислушался к окружению. Пух, пух, из глубины леса послышался еле уловимый звук. Казалось, кто-то двигался по лесу. Уже за полночь, встретить человека в такое время в лесу определенно не к добру. Яруаши нахмурился, взгляд стал настороженным. Хотя Яруаши пока что не знал, кто это, но у него не было никакого желания встречаться с другой стороной. Он сосредоточился и прислушался к движению. Кажется, человек движется в его направлении и пройдет рядом. Хм. Примерно оценив положение человека, Яруаши спрятался за камнем. В таком положении он не должен попасть в поле зрения другой стороны. Звук шагов сперва стал более громким, а потом начал затихать. Кажется, другая сторона прошла мимо, не заметив его. Но, как только звук шагов затих, под лунным светом вспыхнуло несколько серебряных бликов, со звуком рассечения воздуха. Около 8 сюрикенов устремилось к месту, где скрывается Яруаши, блокируя его пути отступления. Яруаши резко развернулся, заблокировал несколько сюрикенов клинком, который с самого начала был наготове, и резко отпрыгнул в сторону, сразу же пристально посмотрев в направлении, откуда прилетели сюрикены. В этом направлении виднелась человеческая фигура, налобный протектор отражал лунный свет. Яруаши был знаком символ, выгравированный на нем, но это не символ Канахи. Киригакури, Шиноби Киригакури. Оказалось, это всего лишь ребенок. А Амаюхайши тоже посмотрел на Яруаши. В глазах вспыхнул холод, в следующее мгновение он бросился вперед, на ходу вынимая клинок и нанося быстрый удар. Он разведчик Киригакури, элитный чоунинный сенсор, приложив немало усилий, он пробрался вглубь страны огня, а теперь предпринял попытку проникнуть в Канаху, но по пути почувствовал присутствие шиноби. В первое мгновение он сильно испугался, думая, что попал в засаду, но после более тщательного исследования, его сенсорным восприятием был обнаружен только один человек с не очень сильной чакрой. Проанализировав ситуацию, Амаю решил создать клона, который продолжит создавать звук шагов, а сам произвел скрытую атаку. Он был наслегка удивлен тем, что цель смогла справиться с этой атакой, но увидев фигуру 10-летнего ребенка, Амаю облегченно вздохнул и предпринял решительные действия. Необходимо разобраться с ним как можно быстрее. Этот лес уже можно считать территорией Канахи. Бой должен пройти как можно тише и закончиться как можно скорее, иначе это может стать опасно. Нужно как можно быстрее и эффективнее убить этого ребенка, а потом продолжить проникновение в Канаху. Похоже, это место небезопасно. Больше не стоит приходить сюда посреди ночи. Видя, что Шинобикири без колебаний бросился в атаку, Яруаши прокрутил в голове несколько мыслей и взмахнул клинком белого клыка, блокируя атаку противника. Кланг. Клинок белого клыка Яруаши столкнулся с коротким клинком Амаю, раздался звук столкновения металла, в стороны разлетелись искры. Они быстро обменялись дюжиной ударов, Амаю был сильно удивлен. Кажется, с этим ребенком будет не так просто разобраться, как ожидалось. Ребенок с серебристыми волосами, использующий короткий клинок, похоже, это тот самый сын белого клыка. Глаза Амаю вспыхнули. Ошибки быть не должно. Поразительный молодой гений Канахи Хатаки Какаши. Конечно же, он входит в список целей Киригакури. Никто не хочет видеть появление еще одного белого клыка Канахи. Убийство этого ребенка станет довольно большой заслугой. Можно будет сразу же вернуться в деревню, даже не ища никакой информации. По сравнению с рискованным шпионажем в Канахе, убийство ребенка, конечно же, было более предпочтительным вариантом. Вдобавок, Амаю уже был замечен им. Не убив этого ребенка, невозможно продолжить проникновение в Канаху. Фух, в глазах Амаю вспыхнуло убийственное намерение. Полагаясь на импульс от следующего столкновения клинков, он резко отпрыгнул назад, сжал рукоять короткого клинка зубами и быстро сложил несколько печатей. Киригакури но дзюцу. Футон. Порыв. Яруаши будто предсказал это. Он практически одновременно с Амаю использовал ниндзюцу стихии ветра. Мощный порыв ветра частично рассеял не успевший распространиться туман, хотя он все еще блокировал зрение, но эффект был сильно снижен. Амаю нахмурился, но все же решительно бросился в туман, намереваясь убить свою цель. Для Яруаши это была первая настоящая битва. Ощущая реальную угрозу жизни, многие люди часто могут испытывать чрезмерное волнение и страх, будучи не в состоянии проявить даже половину своей реальной силы, но Яруаши был абсолютно спокоен. Причина проста. С одной стороны, он уже подтвердил силу противника. С другой стороны, в состоянии трехкратного ускорения времени весь окружающий мир был в три раза медленнее, в том числе и движение Шинобикири. На клинке белого клыка вспыхнуло белое сияние. Шрайкиба Сора. Как только Шинобикири бросился в туман, холодные глаза Яруаши вспыхнули, он мгновенно двинулся с максимальной скоростью, которую ранее сдерживал. Амаю увидел, как Яруаши бросился на него с огромной, казалось, немного странной скоростью. Кроткий клинок оставлял в воздухе остаточные изображения. Выражение лица Амаю резко изменилось. Как он может быть настолько быстр? В голове Амаю промелькнула мысль, но у него не было времени на размышления. Перед лицом этой ужасающей скорости, которую неожиданно показал противник, он мог только изо всех сил взмахнуть коротким клинком, в надежде заблокировать атаку. Кланг. Амаю удалось заблокировать клинок противника в последний момент. Раздался звук столкновения металла. Заблокировал. В голове Амаю промелькнула мысль, но через мгновение он застыл на месте, в глазах вспыхнуло неверие. Взгляд со стороны. По лицу Шинобикири, между глазами и протектором, пролегала идеально ровная и аккуратная красная линия. В последнее мгновение, прежде чем сознание Амаю погрузилось во тьму, в его голове вспыхнула мысль о прославленном белом клыке Конохи и о бесчисленном количестве шиноби, павших от этого клинка. Ну и зачем? Посмотрев на упавшее тело Шинобикири, Яруаши медленно опустил клинок белого клыка и вздохнул. Глава 15. Растерянный Какаши. Он же просто хотел спокойно практиковать до уровня Джоунина, но был вынужден убивать людей, нарушая свой ритм тренировки. Это сделало Яруаши безмолвным. Фух. Яруаши быстро взял свои вещи и покинул это место на максимальной скорости, не став осматривать труп Шинобикири. Разведчик не мог взять с собой на миссию секретную информацию или какие-то другие важные вещи, и это сражение не могли не заметить Шиноби Конохи, они позаботятся обо всем остальном. Практически сразу же после ухода Яруаши. Фух, фух, фух. На месте прошедшей битвы появилось несколько шиноби, одетых в разнообразные маски животных. Это были члены подразделения Анбу, находящиеся в прямом подчинении третьего Хокаге. Там, один из Анбу заметил тело, но он не бросился прямиком к нему, а вместо этого резким движением руки метнул сюрикен, удостоверившись в смерти другой стороны. Сразу же после этого два других Анбу приблизились к телу с разных сторон. Мертв. Один из них присел на корточки, еще раз подтвердил смерть другой стороны, и только после этого перевернул тело. Взгляд Анбу сразу же привлек налобный протектор с символом Кири. Три Анбу посмотрели друг на друга, в их глазах вспыхнуло удивление. Изначально предполагалось, что на окраине деревни был атакован и убит Шиноби Конохи, но неожиданно это оказался Шиноби вражеской деревни, судя по всему являющийся разведчиком, но неизвестно, кто именно убил его. Это должно быть элитный Чоунин Киригакури. Анбу, ранее присевший на корточки, внимательно осмотрел труп и поднял голову, обратившись к другому Анбу. С момента, когда ты ощутил начало битвы в этом направлении, прошло не более минуты, не так ли? Да. Шиноби-сенсор нахмурился. Разобраться с разведчиком Кири за такой короткий промежуток времени — это должно быть сделал Джаунин нашей деревни, но я не распознал эту чакру. Уйти сразу же после убийства разведчика, похоже, он не хотел встречаться с нами. Анбу, осматривавший тело, кивнул в согласии, но в следующее мгновение его внимание привлекла рана на лице мертвого шиноби. После пристального рассмотрения он удивленно пробормотал: «Это рана, что случилось?» Другие Анбу пристально посмотрели на его. Анбу, осматривавший тело, погрузился в молчание на несколько секунд, а потом нерешительно сказал: «Я видел такие раны, она была оставлена клинком старшего Сакума». «Невозможно, но 2 года назад старший Сакума». Два Анбу отреагировали практически одинаково. Третий Анбу еще раз пристально осмотрел рану, присмотрелся к протектору и задумался, заметив на нем небольшую тонкую линию. Эта рана безусловно оставлена киндзюцу старшего Сакума, но это была не его рука, в противном случае протектор был бы разрезан. Услышав эти слова, два Анбу посмотрели друг на друга. Киндзюцу Хатаке передается только внутри клана Хатаке, как теневое ниндзюцу клана Нара, или духовное ниндзюцу клана Яманака. После смерти Сакума, только горстка людей будет использовать это киндзюцу. Уберем тело и доложим лорду Хокаге. Хорошо. Приняв решение, Анбу запечатали тело и быстро вернулись в деревню. В такое время, напряженное время, смерть разведчика вражеской деревни не требовала слишком большого внимания, этого было недостаточно, чтобы разбудить Хокаге посреди ночи. Хирузин узнал об этом только когда пришел в свой кабинет утром. Разведчик Кири умер под Киндзюцу Хатаке, а битва длилась не более минуты. Услышав отчет Анбу, Хирузин показал удивленное выражение. Разведчик Киригакури, способный добраться до Канахи, должен быть как минимум элитным чоунином. Чтобы справиться с таким противником менее чем за минуту, нужно иметь сил как минимум на уровне джоунина, но проблема в том, что теперь в Канахе нет джоунина, владеющего Киндзюцу Хатаке. Возможно, это он. В голове Хирузина возникла фигура Какаши. Хокаге был шокирован этой мыслью. Убить этого разведчика Кири менее чем за минуту, когда Какаши достиг такого уровня, сейчас ему меньше 8 лет. Хотя Хирузину не верилось в это, но еще раз подумав об этом, он не смог вспомнить других шиноби, отвечающих этим условиям. Хокаге вздохнул и сказал: «Где Какаши? Позовите его сюда, мне нужно поговорить с ним». «Есть». Анбу принял приказ и быстро покинул кабинет. Через некоторое время Какаши вошел в кабинет и поклонился Хирузину. «Лорд Хокаге, вы искали меня?» Хирузин встал, шагнул вперед и положил руку на плечо Какаши. В его голосе слышались нотки восхищения. «Какаши, ты сильно вырос в последнее время. Я и подумать не мог, что ты сможешь овладеть Киндзюцу Хатаке до такой степени в настолько юном возрасте». Какаши был сильно удивлен. Хирузин мягко похлопал Какаши по плечу и сказал: «Эх, как же ты похож на молодого Сакума, ты ничего не хочешь мне рассказать». Какаши озадаченно посмотрел на Хирузина. «Лорд Хокаге, что вы имеете в виду?» Хирузин сначала удивился, а потом вновь улыбнулся. Неожиданно молодой и несдержанный Какаши так умело скрывает от его это. Ребенок наконец-то вырос. Ах, похоже, Какаши потребуется не так много времени, чтобы стать джоунином. Возможно, даже нет особой необходимости делать его учеником Минато. Фух. Хирузин взмахнул рукой, бросая Какаши протектор. Какаши поймал протектор и внимательно рассмотрел его. На нем виднелись остатки крови и тонкая линия, оставленная чем-то крайне острым. Какаши был в замешательстве, он озадаченно посмотрел на Хирузина. Еще не вспомнил, Хирузин взял со стола чашку и сделал глоток чая. Хотя он был восхищен актеркой игрой Какаши, но уже пора бы понять, что секрет раскрыт, и сообщить конкретные детали случившегося. Услышав слова Хокаге, Какаши задумался, но так и не вспомнил ничего, связанного с этим протектором. Он немного поколебался и обратился к Хирузину. «Лорд Хокаге, что это за протектор?» Хирузин нахмурился, он не ожидал, что Какаши будет продолжать скрывать это. «Твое сражение прошлой ночью, пожалуйста, расскажи мне об этом поподробнее». «Вчера ночью?» Какаши ошеломленно спросил, а потом серьезно посмотрел на Хирузина. «Лорд Хокаге, прошлой ночью я был дома и ни с кем не сражался». Глава 16. Шок Хирузина. Первой мыслью Какаши было, что кто-то проник в деревню под его видом и сделал что-то. Это мог быть очень серьезный вопрос, но Какаши не паниковал, ведь он и правда все это время был дома. Если действительно случилось что-то серьезное, он нисколько не боялся расследования. «Дома?» Хирузин прекратил пить чай и с удивлением посмотрел на Какаши. Было совсем не похоже, что ребенок намеренно притворяется дураком. Немного задумавшись, он сделал определенный жест рукой. Через мгновение в кабинете появился Анбу. Хирузин посмотрел на него и сказал: «Позовите патрульную команду, пусть они доложат о ситуации прошлой ночью». «Есть». Анбу мгновенно исчез. Вскоре в кабинете появилось несколько Анбу, они начали доклад. Какаши время от времени разговаривал с ними. Через некоторое время было подтверждено, что он не покидал дом прошлой ночью. Убедившись в том, что разведчик Кири действительно был убит не Какаши, Хирузин ощутил замешательство и погрузился в задумчивость, пытаясь вспомнить хоть какую-то информацию о передаче Сакумы Киндзюцу Хатаке другим людям, но он так и не вспомнил ни единого намека. «Какаши, Сакума случайно не брал ученика? Возможно, он передал ему Киндзюцу Хатаке? Не знаю». Какаши покачал головой. В прошлом Сакума был командиром Анбу Канахи и начальником фронта Второй мировой войны Шиноби. Обычно он никогда не общался с детьми о своих делах. Какаши озадаченно спросил: «Лорд Хокаге, что именно произошло?» Немного подумав, Хирузин рассказал Какаши о случившемся. Услышав рассказ Хирузина, Какаши еле заметно вздрогнул, о чем-то подумал и начал колебаться. Хирузин заметил движение Какаши. «Ты что-то вспомнил?» «Это не...» Какаши колебался, думая, стоит ли говорить. Хирузин нахмурился, понимая, что Какаши что-то знает, но не хочет рассказывать ему. «Расскажи мне обо всем подробно, Какаши». Стоя перед лицом величественного третьего Хокаге, Какаши довольно быстро сдался. «Я знаю, кто мог сделать это». «Кто?» Хирузин серьезно посмотрел на Какаши. «Мой брат Яруаши», Какаши тихо прошептал. Услышав ответ Какаши, Хирузин ошеломленно спросил. «Кто ты говоришь?» «Яруаши», Какаши вновь прошептал имя брата. В этот момент не только Хирузин, но и Анбу, присутствующие в кабинете, показали шокированные взгляды. «Яруаши?» Хирузин изумленно посмотрел на Какаши. «Ты уверен, это был элитный чоунин Киригакури?» Битва закончилась менее чем за минуту. Думая о том, что теперь уже нет смысла отпираться, Какаши сказал. «Хотя я не знаю, как конкретно, но он определенно мог сделать это. Брат всегда был сильнее меня, КХМ». Хирузин нервно кашлянул и сел в кресло. «Какаши не должен лгать, в данной ситуации это не имеет никакого смысла, ведь можно позвать Яруаши и проверить это, просто Хирузину необходимо некоторое время, чтобы переварить и принять эту информацию. Яруаши сильнее Какаши, это вполне нормально, когда старший брат сильнее младшего, но ситуацию Какаши и Яруаши нельзя отнести к нормальной. Какаши невероятный гений Конохи, невиданный на протяжении многих лет, как молодой белый клык Конохи Хатаки Сакума. Если эти слова правдивы, то 8-летний ребенок Яруаши, убивший элитного чоунина Киригакури менее чем за минуту, может обладать талантом даже выше, чем у Какаши. Хирузин взял трубку, глубоко затянулся и, выдохнув дым, сказал: «Позови Яруаши». «Есть». Анбу принял приказ и быстро покинул кабинет. Академия Шиноби. Сегодня был последний день перед финальным тестом. Класс Яруаши собрался на тренировочной площадке, выстроившись в несколько рядов. Перед ними два ученика вели напряженную битву. Кланг, кланг, кунаи неустанно скрещивались, издавая звук столкновения металла и высекая искры. «А-а-а-а!» Учиха Обито яростно закричал и ударил кунаим изо всех сил, отбрасывая противника, и сразу же бросил его, вынуждая противника отступить еще на несколько шагов. Затем он быстро сложил печати. Катон, великий огненный шар. На этот раз Обито повезло успешно использовать ниндзюцу. К противнику устремился большой огненный шар, он сильно испугался, понимая, что не может уклониться. Фух, учитель Чоунин, конечно же, заметил это. Он появился рядом с учеником и быстро сложил несколько печатей. Суитан, построение водяной стены. Фух, поток воды столкнулся с огненным шаром, поднялся пар, огненный шар Обито был быстро потушен. Потушив огненный шар, учитель вздохнул, выпрямился и объявил: «Победитель Учиха Обито». «Да, да», Обито взволнованно закричал. На этот раз наконец-то не опозорился. Увидев Рин, которая аплодирует вместе с другими учениками, Обито ощутил прилив удовольствия. Возвращаясь в толпу, он вызывающе посмотрел на Яруаши и задрал подбородок. Яруаши никак не отреагировал на провокацию Обито, вместо этого он спокойно стоял и продолжал аплодировать, глаза сияли глубоким светом, было невозможно понять, о чем он думает. «Яруаши, у тебя плохое настроение?» Куринай уже давно заметила странное настроение Яруаши. Закончив аплодировать, она посмотрела на Яруаши и тихо спросила. «Нет». Яруаши покачал головой. Просто задумался о чем-то. Как раз когда Яруаши задумчиво посмотрел вдаль, учитель достал список и назвал имя следующей пары. Следующая пара – Хьюго Менг против Хатаки Яруаши. Взгляды учеников сразу же устремились к Менгу и Яруаши. Хьюго вышел из толпы и спокойно сказал: «Это деление очень даже неплохо. Позволь мне показать тебе истинную силу прославленного клана Хьюго, Яруаши». Ранее Менг был немного недоволен Яруаши, но не стал вести себя по-детски, ища с ним проблем, а теперь именно Яруаши стал его противником. Все разрешилось само собой. Глава 17. Глава 17. Вызов Хокаге. Яруаши спокойно посмотрел на Хьюго Менга и вышел из толпы, никак не отреагировав на провокацию. Увидев реакцию Яруаши, Менг нахмурился и фыркнул. «Разве ты не слишком надменен, Яруаши? Не думай, что можешь сравниться со своим младшим братом. Как такое может быть?» Яруаши пожал плечами. Без способности ускорения времени он скорее всего не превосходил бы Какаши. Учитель никак не отреагировал на враждебное отношение Менга к Яруаши. В конце концов, это Академия Шиноби и конфликты между учениками в порядке вещей. Учителя даже иногда будут намеренно провоцировать их, чтобы стимулировать конкуренцию между учениками. Яруаши. Яруаши вперед. Многие девочки начали скандировать имя Яруаши, в том числе Куриная Ирин. Хотя Яруаши не является лучшим учеником класса, но он определенно является самым популярным. Это, конечно же, заставило мальчиков скрежетать зубами, они начали поддерживать Минга. «Этот ублюдок, Менг, покажи ему свою силу, набей ему морду, давай!» Эти крики еще сильнее пробудили боевой дух Минга. Через несколько секунд учитель махнул рукой. «Начинайте!» Менг сразу же бросился к Яруаши, мгновенно активировал Бейкуган и вступил в ближний бой, используя Джукин, фирменный стиль тайцзюцу клана Хьюга. Яруаши спокойно махал кунаем, каждый раз ставя его на траектории удара, что заставляло Минга прерывать движение. Этот парень. После этого короткого столкновения, Хьюга стал более настороженным, хотя не ясно как, но похоже Яруаши способен уловить его движение. Но Минг не боялся, с помощью Бейкугана он тоже видит каждое движение Яруаши. Вдобавок в ближнем бою его противник не сможет свободно использовать ниндзюцу. Нужно просто продолжать сражаться, пока Яруаши не покажет недостаток и нанести ему тяжелый удар с помощью Джукина. Он практически идеально парирует Джукин клана Хьюга, действительно потомок того человека. Учитель восхищенно воскликнул. Хотя Яруаши не может сравниться с Какаши, но он является одним из лучших учеников в классе и даже способен противостоять члену клана Хьюга в тайцзюцу. Но если так и продолжится, Яруаши скорее всего попадет в невыгодную ситуацию. Ведь Бейкуган Хьюга многократно превосходит глаза обычных людей, а Джукин способен в мгновение ока сильно снизить боеспособность цели. Крики затихли. Куринай, Обита и остальные начали сосредоточенно наблюдать за напряженной битвой Яруаши и Минга. Это тайцзюцу клана Хьюга. Блокируя атаки, Яруаши внимательно наблюдал за каждым движением Минга. Он считает, что Джукин Хьюга имеет определенные достоинства. Хотя в оригинале один удар Гакина в состоянии открытых врат мог бы с легкостью сокрушить Джукин клана Хьюга, но на самом деле практика Джукина до крайности тоже может принести свои плоды, а именно Исагами Куги Кикагуи. Даже завершенная Сусанаа может быть с легкостью уничтожена. Разница между Гакином и Джукином заключается в том, что первый использует чакру для стимуляции мышц и увеличения силы собственных ударов, в то время как второй использует чакру для нанесения урона противнику, что требует тончайшего контроля над ней. Без Бейкугана я не могу увидеть суть Джукина. Яруаши пробормотал в сердце, конечно же он не сможет понять Джукин, просто наблюдая со стороны. Кроме того, чакра не является его сильной стороной. Если бы он обладал телосложением Узумаки или был бы Джинчурики, то Джукин, в основе которого лежит применение чакры, несомненно подошел бы ему лучше, чем обычный стиль тайцзюцу, но сейчас все иначе. Хьюга захватывал каждое движение Яруаши и усиливал натиск, постепенно начав теснить своего противника. Похоже, Яруаши проиграет. Само собой, ведь его противник гений клана Хьюга. Наблюдая за этой сценой, многие ученики начали шептаться. И как раз в это время, фух, на площадке резко возникла фигура, привлекая внимание учеников. Фигура появившегося человека окутана черным плащом, а лицо скрыто белой маской, его личность очевидна, это Анбу. Анбу взглянул на сражение, развернувшееся на площадке, и не обращая внимания на учителя и учеников, обратился к Яруаши. «Хатаке Яруаши, лорд Хокаге вызывает тебя». Фух, Яруаши взмахнул кунаем, отступил на несколько шагов назад и посмотрел на Анбу, его взгляд не выдавал удивления. Ну конечно же он здесь, при желании было не так уж и трудно вычислить его. В конце концов для убийства Шинобикири использовалась киндзюцу Хатаке. Сперва Яруаши хотел попросить Какаши прикрыть его, но потом подумал, что в этом нет никакого смысла. С одной стороны, это может быть легко разоблачено, а с другой стороны, Какаши может быть подвергнут опасности. Появление Анбу ошеломило учителя и учеников. Лорд Хокаге вызывает Яруаши, что-то случилось. Многие ученики с недоумением посмотрели на Яруаши. Менг был ошеломлен. Неожиданно такое произошло именно в тот момент, когда он собирался победить Яруаши. Хьюга не мог не нахмуриться. Бой еще не закончен, но он не завершил предложение. Конечно же, вызов Хокаге был намного важнее учебного боя, но это вызвало некоторое раздражение у Минга, ведь он должен был одержать верх над Яруаши, но неожиданно бой закончился ничем. Учитель тоже понимал ситуацию и кивнул Яруаши. «Иди к лорду Хокаге. Если успеешь вернуться до окончания тренировки, то продолжишь бой». Но, услышав эти слова, Яруаши вздохнул и посмотрел на Минга. В этом нет необходимости. Фигура Яруаши резко исчезла и появилась справа от Минга. Хьюго резко развернулся и нанес удар. Бух! Этот удар был нацелен на Тенкицу Яруаши, но когда он достиг цели, Менг не ощутил столкновения с плотью, фигура Яруаши рассеялась в белом дыме. Это был клон. Черт! Хьюго раздраженно выругался. Бейкуган способен распознавать обычных клонов, но из-за эффекта внезапности, этот удар был нанесен на инстинктивном уровне. Он никак не мог ожидать, что Яруаши способен настолько быстро использовать Буншин но Дзюцу. Когда Менг понял, что именно произошло, было уже поздно. Без единого звука, фигура Яруаши появилась позади Менга. Бух! Он просто ударил ребром ладони по шее Менга, тот пошатнулся и упал на землю, потеряв сознание. «Идем!» Яруаши опустил руку и посмотрел на Анбу. Анбу пристально посмотрел на Яруаши и прыгнул в направлении резиденции Хокаге. Яруаши последовал за ним. На площадке остались только безмолвные учители и ошеломленные ученики. Тишина. Что только что произошло? Глава 18. Глава 18. Удивленный Хирузин. Кабинет Хокаге. Анбу вошел в кабинет и сразу же исчез. Яруаши вошел вслед за ним, не показав удивления. Хирузин сидел за большим столом. Неподалеку стоял Джаунин, разбирающий кучу документов, а Какаши стоял впереди. Заметив вошедшего Яруаши, Какаши опустил голову и принялся с преогромнейшим интересом рассматривать свои ноги, словно все происходящее вокруг вообще его не касается. Яруаши взглянул на Какаши и подошел к столу, за которым сидел Хирузин. Хотя сейчас Яруаши обладает силой Такубицу Джоунина и в плане скорости скорее всего превосходит даже обычных Джоунинов, но перед лицом подобного человека он, конечно же, чувствовал давление, ведь в это время Хирузин должен находиться на своем пике. Будь то чакра и тело или все аспекты дзюцу и опыт, нынешний Хирузин должен находиться на пике уровня Каге во всех отношениях. Можно сказать, что сейчас он стоит на пике мира Шиноби. Хотя третий Райкаге и является монстром, способным в одиночку сражаться с десятитысячной армией, но в то же время Хирузин владеет огромным количеством разнообразных техник, в том числе и опаснейшими киндзюцу, например Шики Фуджин. Не стоит нервничать, я просто хотел спросить у тебя кое-что.